Глава 9. Ожесточенная схватка. Угроза для пятой локации. Прошло 10 дней с тех пор, как я научился использовать магию. Моя жизнь никак не поменялась. Я посеял страх в сердцах демонов, истребляя их. В то же время я поглотил достаточно магических камней, чтобы подняться до 5-го ранга саморазвития. Еще я насобирал много разных умений и поднял уровень некоторых из них. Укрытие орков-гурманов под вид орков был особенно полезен, так как у меня было несметное количество разнообразных приемов магических умений. Что до их расовых характеристик, у большинства были умения поварского искусства и ликвидации высокого, доходящего до 5-го уровня. Как ни смешно, сейчас, кроме умений, которые я не могу использовать, только игра мечом была достаточно высокого уровня. Да. 80% равнины были захвачены, поэтому теперь это мой личный сад. Ну что, пора уже уходить? Следующее место, куда я собирался направиться, за пределами равнины, это 5-я локация. Ну, я сам придумал для нее такое название. Так или иначе, мощь демонов в этом мире распределяется неравномерно. Чем дальше от моего постамента, тем более сильных демонов можно встретить. В районе постамента можно встретить только мелкую рыбешку, вроде гоблинов. Я назвал это место 1-й локацией. Чем выше номер, тем более сильных монстров можно встретить. 5-я локация — это максимальная сложность. Вокруг 5-й локации находятся неизведанные территории. Из того, что я могу увидеть, равнина перерастает в лес. Изредка можно увидеть проблески демонов между деревьями, но они не сильно отличаются от монстров, обитающих в 1-й и 2-й локациях. Они уж точно не выглядят сильнее, чем демоны из 5-й. Хороший вопрос! Почему демоны из 5-й локации просто не разбредутся повсюду? Но я смогу понять это только когда доберусь туда. Да. Тут нет мелюзги. При повышении уровня локации, плотность расселения монстров уменьшается. Потому что локация увеличивается, а число больших и сильных демонов растет. В 4-й локации, где я работал до вчерашнего дня, у меня получалось найти только 20 монстров в день. С другой стороны, их магические камни были очень ценны. В 15 раз дороже слабого демонического зверя. Прибыль была просто огромна. На голову выше, чем за убийство сотни гоблинов. Кстати, вот мой текущий статус. Имя неизвестно. Раса — разумное оружие. Сила атаки — 312. Магическая энергия — 1000 из 1000. Прочность — 800 из 800. Умение. Описание. Уровень — 6. Скоростная самопочинка. Саморазвитие — 5-й ранг. Магический камень — 1366 из 1500. Память — 34. Очки саморазвития — 23. Самомодификация. Телекинез. Небольшое усиление телекинеза. Телепатия. Небольшое улучшение характеристик владельца. Небольшое улучшение скорости восстановления владельца. Объединение умения. Маг. Небольшое усиление магической энергии. Небольшое усиление силы атаки. Небольшое увеличение объема памяти. Знание демонических зверей. Что касается умений, я сильно их изменил. Честно говоря, я даже не все из них понимаю. Например, те, которые я не могу использовать. Также я улучшил умение, которое использую постоянно — игра мечом. Поэтому его уровень уже достаточно высок. Сначала игра мечом мне не очень помогала. Но однажды ее уровень поднялся до 3-го, и появился ошеломительный эффект. Если эта способность улучшает владение мечом, что, по-вашему, происходит, если вы сам меч? Теперь я могу атаковать слабые места своих оппонентов с неплохой такой точностью. Более того, моя способность уклоняться от атак огромных демонов тоже возросла, так как мое тело-меч, это умение улучшило мою защиту, а также атаку. О, демон! Раса гоблин, враждебная, демонический зверь, 3-й уровень. Умение поварское искусство, 1-й уровень. Бдительность, 1-й уровень. Сопротивление ядам, 1-й уровень. Пояснение. Зломное существо, рожденное из кусочка злого бога, который был повешен 100 000 лет назад. Эти существа живут со стойкой злобой и ненавистью по отношению ко всем, не принадлежащим к их расе. Так что это невозможно. Жить в гармонии с гоблинами. Они отличаются ловкостью и проворностью, и они жестоки и кровожадны по своей природе. При обнаружении уничтожить немедленно. Уровень угрозы — G. Местоположение магического камня. Центр туловища. Солнечное сплетение. Я обнаружил гоблина, блуждающего недалеко от окраины 2-й локации. Их логово было уже зачищено, однако иногда можно было встретить отдельные особи. Что касается пояснения, проведенного под его статусом, это эффект знаний магических зверей, умение, которое я изучил за очки саморазвития. Его можно использовать вместе с описанием. Благодаря этой способности, битвы стали намного проще. Я знаю, где находится слабое место монстра, магический камень, и направляю туда свою первую атаку, превращая убийство в убийство с одного удара. Серьезно? Убивать, как только увидишь? Да гоблинов расценивают как тараканов. Это был первый раз, когда я встретил гоблина после получения знания демонов. Похоже, они гораздо более злее, чем я вначале думал. Наверное, это потому, что я человекоподобен. Изначально я человек. Ну, а они, ну, как-то косвенно похожи на людей. Поэтому меня тянуло к ним. И даже было некое сострадание. Теперь они станут для меня просто кормом. Просто боевым опытом. Я продвигался, охотясь на попадающихся демонов и рассматривая пояснения к ним. Ха! Я нашел великолепный метод полета. Максимальная мощь телекинеза и взрыв. Свободное падение. Все повторить. О таком способе передвижения я подумал, когда использовал атаку катапульты. Я называю его способом передвижения катапульты. Благодаря тому, что затраты происходят только на старте, я могу сэкономить очки энергии. Пользуясь новым способом передвижения, я добрался до четвертой локации всего лишь за полдня. Демонические звери здесь достаточно страшны. Количество монстров, которых я могу убить с одного удара, уменьшается. А за пропущенные удары неплохо так уменьшается прочность. От гоблинов, к примеру, я вообще не получаю урона. А от демонов из четвертой локации при прямом попадании выбивается до 100 очков прочности. И, наконец, понемногу охотясь на попадающихся зверей, я достиг локации 5. Ну что, какие демонические звери водятся здесь? Я использовал все умения, позволяющие найти жертву. Найти группу врагов и убить приоритетную цель может быть очень важно во время охоты. В некоторых случаях возможно победить врагов, не получив урона. Однако вроде никого нет. Я летал по округе целый час. И так не смог никого найти. Возможно ли, что здесь не водятся демоны? Я назвал это место 5-й локацией. Но возможно, что 4-я локация уже самая сложная? Как только я об этом подумал, я стал немного нетерпелив. Однако сумел заметить существо на границе локации. У него был огромный магический след. Несомненно. Демонический зверь. Более того, зверь беспрецедентной силы. Ва, какая магическая мощь! До нынешнего момента самый сильный демон, который я встречал, это факельный леопард 4-й локации. Он был демоном, предрасположенным к огню, длиной в 7-8 метров. Его магический камень принес мне сразу 47 зарядов. Это был настоящий, кровожадный дьявол. Сейчас я чувствую монстра еще более сильного. Наберем немного высоты. Я взлетел выше, чтобы не быть обнаруженным в земле. Используя умение, я также могу скрывать свое присутствие. Уровень умений по отдельности достаточно низок. Однако, если скомбинировать несколько умений вместе, получается очень даже сильный эффект. Будет сложно меня увидеть. Если, конечно, способности обнаружению врага не слишком сильно превосходят мои. Нашел! Но... Что это? Лужа? На равнине я видел лужи. Такие же метров 5 в диаметре. Но из этой лужи я чувствую сильную магию. Может, что-то внутри нее? Стоит ли приближаться? На первый взгляд, внутри лужи ничего не видно. Так, я должен немного приблизиться и посмотреть на ее описание. Описание не работает на такой большой высоте. Я должен приблизиться метров на 20. Я начал приближаться. Поверхность воды затряслась. Ветер? Да нет. Ветер не мог заставить трястись лужу полностью. Похоже, это какой-то желатин? Лужа затряслась еще сильнее. А потом изверглась, как фонтан. Это больше было похоже на взрыв. При детальном рассмотрении можно было понять, что это вовсе не вода. Огромнейший слизняк! Похоже, что лужа была не из воды, а из уплотненной слизи. Я приготовился к драке. Длина слизняка превышала 15 метров. Снаружи он был синего цвета, а внутри золотистым. А фигура была похожа на булочку, приготовленную на пару, только из воды. Это был первый раз, когда я встретил настолько огромного слизняка. Обычно не всегда достигают метров в длину. Самый высокоуровневый — не более двух. А его тело превышало 15 метров и содержало неописуемое количество магической энергии. Да, это немного ошеломляло. Ладно, для начала надо посмотреть описание. Раса. Повелитель слизней. Веский дух. Демонический зверь. Очки жизни 620, магическая энергия 822, сила 539, выносливость 727, ловкость 308, интеллект 54, магия 668, проворность 266. Умение. Уклонение 3 уровень, усиление уклонения 4 уровень, сопротивление огню 6 уровень, маскировка 6 уровень, поглощение 8 уровень, затвердевание 9 уровень, мгновенное восстановление 7 уровень, сопротивление аномалиям 7 уровень, скачок 5 уровень, размягчение 8 уровень, приемы вязкого тела 7 уровень, искусство вязкого тела 8 уровень, сопротивление физическим атакам 7 уровень, хищничество 9 уровень, восприятие магии 7 уровень, пространственное хранилище, управление силой, управление поглощением, сильнокислотное вязкое тело, улучшение пищеварения, управление магией. Пояснение. Сильнейший из вида слизней. Он охотится на окружающих демонов и неограниченно растет. Также может использовать магию пространства-времени, чтобы удерживать противника в пространственном хранилище, как источник пищи на длительное время. Минимальный уровень угрозы — Си. Однако уровень варьируется в зависимости от количества пищи в их среде обитания. Самый высокий замеченный уровень угрозы — Эй. Поговаривают, что такие звери охотились даже на драконов. При встрече можете не сопротивляться смерти. Местоположение магического камня — центр туловища. А, довольно опасный монстр. Ха, постоянный рост. Этот парень напротив меня, судя по описанию, невероятно опасен. Но я и не ждал иного. Сопротивление физическим атакам и сильнокислотное вязкое тело, так? Если неудачно атакую, меня может попросту разъесть. Приемы вязкого тела тоже не самое приятное умение. Оно позволяет использовать специальные боевые приемы, если у тебя жидкое тело. У других слизней это умение было не выше, чем 4 уровень. Этого было достаточно, чтобы превратиться в хлыст и атаковать им врага. У повелителя слизней был 7 уровень. Что-то мне кажется, что после прямого попадания меня можно будет выносить вперед рукоятью. Так что прикажете делать? Магия? Я пока владею только магией огня, но у слизня к нему сопротивление, так что смысла нет. Что касается других типов магии, они тоже не кажутся эффективными. Повелитель слизней постоянно растет, но все же не может достать меня, так как я нахожусь на большой высоте. Однако, похоже, он принял меня за еду благодаря обнаружению магии. Возможно, я смогу победить его с помощью своих умений? Когда я нанесу ему достаточно много урона, он использует мгновенное восстановление. У меня уже есть опыт в борьбе с слизнями. У них кислотное тело, поэтому когда их бьешь, ты получаешь урон, несмотря на то, что я меч. Тело этого представителя было невероятно кислотным. Поэтому я не хотел бы атаковать его множество раз. Так... Оу! Слизень немного согнулся, его тело затряслось, и он начал стрелять в меня кусочками своего тела, как пулями. Пулями из очень сильной кислоты. Плоховато. Использовав умение, чтобы запомнить его местоположение, я едва увернулся от его снарядов. Однако эта атака доказала, что мне нельзя висеть на одном месте и думать. Я не уверен, что смогу увернуться от более интенсивного нападения. Ладно, хорошо. Я сделаю эту битву легкой. Я убью тебя одной атакой. Я установил умение, которое улучшает мою скорость передвижения и мощь всей атаки, и бросился на монстра, использовав сильнейшую атаку катапульты. Но это не все. Да, я знаю, какие у тебя рефлексы. Использовав умение тела фантом, я призвал иллюзию, выглядящую прямо как я. Это отличная штука. Магическая энергия иллюзии равна моей, поэтому нас не отличить. Когда она ударяется о врага, она взрывается, высвобождая магическую энергию, и генерирую небольшой электрический разряд. По силе эта атака примерно равна силе взрослого человека, бьющего изо всех сил. Она просто эффективна, как неожиданность. Теперь все приготовления закончены. Фантом, разгон! Фантом беззвучно ринулся на слизня. Повелитель слизни выпустил щупальца и схватил фантома. Ну, и ладненько. Я почувствовал удар, который фантом нанес врагу. Слизняк выпустил новое щупальце, чтобы отразить взрыв. Это важно, так как во время защиты слизни переправляют магический камень в противоположную сторону тела. Благодаря тому, что их тело абсолютно жидкое, они могут переправлять магический камень хоть куда. Однако этого я и ждал. Сейчас до магического камня было добраться легче всего, ведь толщина тела, защищающая его, была мала. Даже после многих лет эволюции рефлексы не меняются. Я начал источать очки магии, как ракетное топливо, и устремился вперед. Оставался последний штрих. Однако я вложил в последний удар свое сердце и душу. Я придумал имя для этой атаки. Я назову ее «Путь мерцающего рая». Из-за высокого напряжения я выкрикнул свою идею. Если бы я был спокоен, вероятно, я бы отказался от такого названия. Вероятно. На мгновение все звуки исчезли. Это доказывает, что я перешел звуковой барьер. Мощный резонирующий рык раздался надо всей долиной. Если бы я не был мечом и имел чувствительные уши, я бы бился в агонии. Повелитель слизни не смог среагировать, и теперь в его теле зияла дыра. Магический камень, конечно, тоже был разрушен. Пробурчав последний раз, повелитель слизни перестал двигаться и растекся по земле. Все вокруг было покрыто слизью. Ах, похоже, я победил. Все же было достаточно опасно. Около половины моего клинка разъела кислотой. Если бы я попал внутрь монстра весь, я бы сразу же исчез. Все-таки не зря я решил убить его за один удар. Саморазвитие активировано. Добавлено очки саморазвития 30. Неожиданно, но магический камень повелителя слизни стоил 150 очков. Должно быть, он был кем-то вроде продвинутого демонического зверя. Имя неизвестно. Раса разумное оружие. Сила атаки 352. Магическая энергия 1300 из 1300. Прочность 1100 из 1100. Умение. Описание. Уровень 6. Скоростная самопочинка. Саморазвитие 6 ранг. Магический камень 1516 из 2100. Память 40. Очки саморазвития 53. Самомодификация. Телекинез. Небольшое усиление телекинеза. Телепатия. Небольшое улучшение характеристик владельца. Небольшое улучшение скорости восстановления владельца. Объединение умений. Маг. Небольшое усиление магической энергии. Небольшое усиление силы атаки. Небольшое увеличение объема памяти. Знания демонических зверей. Теперь, наверное, стоит проверить умения, которые я получил сегодня? У слизня были умения, которые оказались полезными. Оставим основные умения на потом. Сначала попробуем размягчение. Похоже, действительно интересненький навык. Ух ты! Я мягенький! Не слишком эффективно и сильно. Ну, потому что уровень еще низкий. Но лезвие стало мягким. Немножко. Я попробовала потрясти своим телом. Лезвие издало странный звук. Мнём-мнём-мнём. Интересно. Использовав мимикрию и затвердевание, я не заметила особых изменений. Что касается мгновенного восстановления, у меня уже есть красная самопочинка. Наверное, эффекта не будет. Ладно, эти умения только закуска. Попробуем основное блюдо. Пространственное хранилище. Использовать? Да, нет. Это так называемое умение инвентаря. Камень перед моими глазами исчез. Я снова использовал умение. Камень появился в воздухе. Когда я попробовал взять сразу кучу камней и травы, список полученных предметов появился перед глазами. Удобно. Теперь проверим вместительность. Если она слишком мала, то я буду разочарован. Сначала наберем кучу предметов, чтобы узнать предел инвентаря. Начнем с этого парня. Я попытался собрать труп повелителя слизней, лежащий без присмотра. Его масса достаточно существенна. Думаю, он мог бы заполнить собой половину бассейна в 25 метров. Однако я поглотил его очень легко. Казалось, что осталось еще много места. Да, как ожидалось от умения продвинутого демонического зверя. Для меня это ничего не значит, но для моего будущего хозяина действительно будет полезно. Например, чтобы переносить провиант. Кстати, когда саморазвитие активируется, моя магическая энергия и прочность полностью восстанавливаются. Так что спасибо им за то, что я полностью цел. С другой стороны, от душевного истощения меня никто не избавит. Да, я устал. Поохотимся в локациях попроще до конца дня.